«Читал, дорогой. Убери ножик. Читал. Все читали. Я тоже читал. Не знаю, пана. Что написано, то знаю. А больше ничего не знаю. Вырезки делал. Интересно было. Друзьям показать. Знакомым показать. Такие дела. Всем интересно». «А этого тоже не знаешь?» Артист ткнул острием ножа в какой-то из снимков. «Тоже не знаю. Что написано, знаю. Что по телевизору передавали, тоже знаю. Вологдин его фамилия. Больше ничего не знаю». Резидент, похоже, нащупал оптимальную линию поведения. Разговор грозился пойти по кругу. Но в этот момент к артисту снова подошел боцман и сунул ему небольшой листок, что-то вроде карточки библиотечного каталога. При этом свинячья маска на его лице словно бы сияла от удовольствия. Артист некоторое время внимательно рассматривал листок, а потом прочитал вслух. «Панков Григорий Семенович, 1940 года рождения, кличка Пан. Судимости по статьям. До 1995 года проживал в Москве. Вор в законе. Связи Михась, Хруст, Граф, возможно, Салоник. С марта 95 года проживает на Кипре, в пригороде Ларнаки, на вилле Креон». Я даже ахнул. Вот это удача! «Ну, что теперь скажешь?» — спросил артист. «Кому, падла, дал наводку на пана? От кого ее получил?» С лица резидента исчезло плаксивое выражение, а из голоса кавказский акцент. «Я подполковник главного разведывательного управления», — негромко и даже слегка презрительно проговорил он. «Ваш контакт со мной зафиксирован. Вас достанут из-под земли. Валите отсюда. И забудьте, что были здесь, ясно?» Не знаю, как на такие тексты отреагировали бы настоящие бандиты, но артист словно бы только этого и ждал. «Ментяра!» — пропел он. «Раскололся, паскуда! Подполковник он! ГРУ! ГРУ братвой не занимается, понял, фуфлыжник? И хватит дуру гнать, кто завалил пана!» Резидент открыл рот и послал артиста так далеко и с такими подробными-подробными объяснениями, как туда добраться, что я сразу поверил, что он и вправду полковник. Его выходную арию прервал боцман. Он оторвал от мотка кусок липучки и заклеил резиденту рот. Бросил артисту: «Кончай его». Это была единственная фраза, которую боцман произнес, и адресована она была не артисту, а нам. Мы с трубачом одновременно перемахнули через подоконник и нажали на кнопки японского собрата отечественного удара, направив приборы на артиста и боцмана, как пульты, которыми включают и выключают телевизоры. Из патрубков выскочили на пружинах металлические пластинки и электроды, и оба телевизора рухнули на ковер, довольно правдоподобно при этом дернувшись. Настолько правдоподобно, что я даже обеспокоился. Аккумуляторы мы из ударов, конечно, вынули, но вдруг в конденсаторах осталось что-нибудь от положенных по норме 1000 вольт, и ребят шарахнуло по-настоящему. Но когда мы уволокли их в прихожую, боцман притянул меня к себе, приподнял маску и шепнул на ухо: «У него в мини-баре беретта». Я успокоился. Если и шарахнуло, то не сильно. Мы вернулись в номер и, не обращая внимания на шалевшего резидента, осмотрели стол, тумбочки и стеклянные шкафы. В одном из ящиков я обнаружил кодек с набором объективов, а в платяном шкафу – фотоштатив с укрепленной на нем цейсовской стереотрубой, дающей, судя по размерам, не меньше, чем стократное увеличение. Я установил штатив у окна и сразу понял, почему резиденту так понравился этот номер в отеле средней руки и даже без бассейна. В окулярах стереотрубы, в просвете между кронами дубов и сосен, были отчетливо видны угол виллы Назарова, фонари вокруг бассейна, белые столы и шезлонги у кромки воды. В одном из шезлонгов полулежал сам Назаров. Перед ним стоял Розовский в бермудах и что-то доказывал, размахивая руками. От отеля до виллы было около километра. Выражение лиц не просматривалось, но то, что разговор был горячий, не вызывало сомнений. Не без сожаления оторвался я от стереотрубы, поднял с ковра выпавший из рук артиста нож и освободил резидента от пут, а заодно и от липучки. Бросил шнур трубачу и кивнул в сторону прихожей. «Свяжи их». «Они в отключке», — возразил трубач. «На час, не меньше. Фирма гарантирует». «А если раньше очухаются, в суд на фирму подашь?» «Тогда уж и утащить сразу надо». «Давай», — согласился я и повернулся к резиденту. «Подстрахуйте нас, Леон. Если что, скажите, ваши гости слегка перебрали». Не дожидаясь ответа, я всунулся вслед за трубачом в прихожую и помог ему спеленать артиста и боцмана. Связывать пришлось без дураков, на совесть. Нельзя было допустить, чтобы резидент почуял неладное. Потом трубач взвалил на спину боцмана, а я артиста, он был полегче. Двор мы пересекли без приключений, погрузили ребят в фургончик и заперли дверцу. Резидент наблюдал за нами с балкона. Он вернулся в номер на пару минут раньше нас, и когда мы вошли, уже стоял посреди номера и целился в нас из беретты. Беретта была дамская, 22-го калибра, но держал он ее обеими руками, как какой-нибудь крупнокалиберный кольт или магнум.